Семен поспел раньше тех. Он спешился за 10 шагов до все еще стоящего в растерянности Никиты. В руках у него было что-то большое и тяжелое. Приглядевшись, Никита понял — это старый, ладно сработанный дальнего боя самострел. Одного он не мог понять — зачем сейчас самострел Семену и почему он с коня сошел? Голова кружилась, мысли расползались. Оставалась только одна — та, что жить ему больше, наверное, не придется. Такое предчувствие не могло быть обманным. Семен подошел и бросил кратко. — Иди за мной. Не оборачиваясь, пошел к убитому. Никита следом. Надо было бежать, но он не мог. Что-то внутри прорвалось, будто натянутая тетива лопнула. А Семен встал на колени и сбросил с лежащего шелом. Осторожно потянул на себя кольчужную завязь с лица. Поднялся. Никита остолбенел. Схватился за голову. Потом упал на колени. Перед ним лежал, пускай весь израненный, изменившийся почти до неузнаваемости. Но все же он. Именно он. Его отец. Сквозь весь ужас дошедшего до него проступила разгадка. Так вот почему всадник не стремился вступить с ним в открытый бой. Оттягивал время. Уводил от общей сутлой кисечи. Он узнал его. Никиту. Но почему, он тогда молчал? Мысли наскакивали одна на другую. Путались. Но Никита судорожно искал ответа, будто надеясь тем самым повернуть время вспять. Изменить все. Он забыл о своей временной глухоте. Да и не в ней, видимо, надо было искать причину. Забыл об ослеплении злобой. Так ведь бой! Как иначе? Так-то оно так. Но легче от этого не становилось. Никита тихохонько завыл. Сколько же прошло? 6? Нет, 7 лет, с тех пор, как они все вместе сидели в доме отчим, за общей братиной. И вот она новая встреча. Вот он новый хмельной пир. Кровь бросилась к вискам, застучала в них, затуманила глаза багровым маревом. Никита упал лицом в траву. Он пролежал так недолго. Голос брата вырвал его из беспамятства. Он приподнялся на коленях, развернулся всем телом к брату и поднял голову. В свой последний миг земной жизни он видел одно. Не приближавшихся, бывших практически рядом Константиновых дружинников с оголенными мечами, и не тяжелое ложе, медленно поднимающегося, нацеленного каленой стрелой в грудь самострела. Нет, он видел только глаза брата. Ледяные и мертвые. В них не было ни злобы, ни безумия, ни злорадства. В них не было ничего, кроме холода и пустоты. Никита не мог оторваться от этих глаз. И уже на краю смерти он постиг. Они не видят его. Они сами по себе. Как и все остальное на этом жестоком и не таком уж белом свете. А Семен почувствовал каким-то нечеловеческим чутьем выросшего за его спиной всадника и его руку с мечом, занесенную над головой. Не оборачиваясь, вздернул самострел чуть выше, на уровень лица того, кто еще совсем недавно был его братом, и нажал пальцем на спусковой крюк. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Вы... это лето на закате, я заброшу все дела и поеду прямо к бате на окраину села. Из вагона я увижу стаи наших голубей, и как будто станет ближе время юности моей, и как будто станет ближе время юности моей. Я сниму свои ботинки из перрона босиком, через поле по тропинке я войду в родимый дом. У родимого порога я батяню обниму, жив, здоров и слава Богу, дай Господь 100 лет ему. Жив, здоров и слава Богу, дай Господь 100 лет ему. Отмелькают полустанки и колеса отстучат, с легким паром мы после паники с батей выпьем мы первача. На рассвете на рыбалку, а потом на сенокос. Пахнет осень, елки-палки и прощание без слез. У родимого порога я батяню обниму, жив, здоров и слава Богу, дай Господь 100 лет ему. Жив, здоров и слава Богу, дай Господь.